Глава 10. Таверна. Этим вечером Мираби работала в таверне. Треск дров в камине заглушался смехом, звоном стаканов, стуком шагов по каменному полу. В зале было светло. Таверна трещала по швам от обилия посетителей. Как-никак сегодня вся Эфлея, как и весь континент, отмечала день поклонения существам. Рано утром люди молились светлым или темным существам, оставляли им подношения и приглашали на пир. Считалось, если дух существа посетит устроенное в честь него пиршество, то год будет удачным. Мираби перебегала от стола к столу. Она разносила еду и напитки, но мысли ее блуждали далеко от праздничных гуляний. Вот уже неделю девушка вздрагивала от каждого стука, скрипа двери или незнакомого голоса. После того, как план Нейта провалился, Мираби ждала, что за ней придут. От тревоги ее подташнивало. Розовые волосы — самую явную примету, которая могла ее выдать. Девушка прятала под косынкой. Надо было слушать Лютера. Злилась она сама на себя. Солнце давно село, темная пелена застелила окно. Мелкие капли забили по стеклу. Ветер утробным воем огласил округу. «Существа пришли на наш пир!» — объявил хозяин таверны. «Они дарят нам счастливый год!» Послышались радостные возгласы, застучали стаканы по деревянным столам. «Счастливый год! Хвала существам!» Закричали в зале, и праздник продолжился с новой силой. Один гость на радостях заплатил втрое больше положенного. Мираби сгребла монеты и хотела сложить их в карман, но ощутила на себе взгляд хозяина таверны. Всю прибыль служанки отдавали ему. Девушка подошла к нему и нехотя протянула монеты. «Здесь больше, чем обычно». С грустью о потере случайного богатства пояснила она. Эрик пересчитал оплату, разделил ее и оставил половину монет в руке девушки. «Оставь себе, ты заслужила. Все-таки существа пообещали нам счастливый год». Мираби любила, когда хозяин таверны проявлял щедрость. Она поблагодарила его, спрятала деньги в карман и, ну, раз уж существа пообещали счастливый год, решила испытать удачу. «Может, ты меня отпустишь пораньше?» Она посмотрела на него своим самым милым и жалобным взглядом, но на Эрика это не подействовало. Он мотнул головой. «Нет, позже ты мне еще понадобишься. Сегодня ко мне приедут клиенты, ты понимаешь, о чем я. Как обычно, плачу вдвое больше за работу и за молчание. Или ты хочешь от этого отказаться?» Мираби закусила губу. Праздничный вечер ее порядком утомил, но отказаться от работы она не могла. Лишь с деньгами она смогла бы устроить себе лучшую жизнь. Мираби не любила Эфлею, как когда-то не любила Дакхаар и хотела покинуть королевство. Но куда бежать? В Дакхааре ее поджидали покровительницы. По Калидиону рыскали охотники на ведьм. А Арнест окружала неприступная вековая стена, словно сам континент пытался изгнать Мираби со своих земель. Она мечтала сесть на огромный корабль, какие прибывают лишь в крупные порты, как Мон-де-Этальский, и уплыть далеко-далеко. Тогда ни покровительницы, ни королевские гвардейцы не смогут до нее добраться. Но билет на корабль стоил слишком дорого, и потому путь к мечте пролегал через таверну Эрика, через суетную, порой незаконную работу. «Хорошо, я поняла», — согласилась девушка. Однажды она случайно застала Эрика во время его тайной встречи с клиентами. Она быстро поняла, что он зарабатывает не только продажей пива и вина, а Эрик, чтобы заткнуть Мираби, предложил ей за двойную оплату приносить гостям еду и напитки на этих встречах. И не зря. Клиенты отвлекались на красивую девушку, и Эрик мог выманить у них побольше денег. Едва Мираби ступила на лестницу, чтобы вернуться в зал, до нее донесся скрип входной двери. Девушка обернулась. Волна тревоги и вместе с тем радости пробежала по телу, когда она увидела, что новым посетителем оказался Лютер. Они не виделись с того злополучного дня, как провалился план Нейта Ваяки. Тогда, рано утром, еще до рассвета, Лютер пришел, чтобы отговорить Мираби от неразумного поступка, который может стоить ей свободы или даже жизни. Она не послушалась и осознала свою ошибку, лишь когда пуля, пущенная одним из гвардейцев, впилась в дерево рядом с ней. Но тогда было уже поздно что-то менять. Лютер отвел Мираби в сторону, у него был очень серьезный вид. «Ты приготовила снадобье? Коршуну хуже?» Коршуна Викта, который тогда удерживал пленников, в пуле задели в первую очередь. «Нечего было это все начинать», — буркнула Мираби. «Да, приготовила». «Делать лечебные снадобья ее когда-то научили покровительницы. Помоги нам. Мы же защищаем тебя от покровительниц», — вспомнила она слова Нейта. «А от гвардейцев, скажи на милость, кто меня защищать будет?» Так и хотелось теперь задать ему этот вопрос. «Где?» — спросил Лютер. «У меня в комнате под кроватью. Ключи спроси у хозяйки, она тебя впустит». «Слышала, что инквизитор со своими крысами заезжал в нашу деревню». Мира бедернулась. «Нейта арестовали?» «Тише. Нет, его не арестовали. Инквизитор заходил только к старейшинам. А мимо старейшин мы, благодаря твоим силам, проскочили незамеченными». «Рано или поздно всех заметят. Надо уезжать». Мысли в голове девушки путались, она лихорадочно пыталась сообразить, что ей делать. «Успокойся», — прервал ее Лютер. «Тебя ничего не связывает с Нейтом. Вы знакомы лишь потому, что он иногда заходит в таверну. И все, больше ты о нем ничего не знаешь. Ясно?» Мираби кивнула. «Меня ничего не связывает с Нейтом. Я видела его несколько раз, когда он заходил в таверну». Мысленно повторила она, чтобы успокоиться, но страх снова овладел ею. «Ты должен знать кое-что. Я волнуюсь не только из-за Нейта», — неожиданно призналась Мираби. «Там в карете был один человек. Я не знала, кто он такой, тем более не знала, что он окажется в карете, иначе бы не стала помогать Нейту, правда?» «Что за человек?» — насторожился Лютер. «Клиент Эрика. Я даже имени его не помню. Я видела его всего пару раз. Я даже не помню, смотрел ли он в мою сторону. Но если... Он ведь мог...» Девушка тяжело дышала, захлебываясь страхом и словами. Она пыталась что-то объяснить, но получалось лишь бессмыслица. Лютер напряженно слушал Мираби, потом оборвал. «Ты должна успокоиться. Если за тобой до сих пор не пришли, значит, этот человек либо тебя не видел, либо молчит, чтобы не портить отношения с Эриком». «Может, он меня все-таки не узнал?» «Вот что, прекрати об этом думать», — велел Лютер. «Я уже придумал, как можно решить твою проблему». «Как?» «Ты боишься Монда Эталя? А зря. Там обитают не только гвардейцы и призраки, но и люди, которые могут помочь». «У тебя есть знакомые в Монда Эталя?» — удивилась Мираби. «Не совсем, но я как раз над этим работаю». «Ясно. Но если гвардейцы все же придут...» «Не придут, если ты будешь осторожна. Просто продолжай делать, что делала. Веди себя так, будто ничего не произошло. Не высовывайся, хорошо?» «Хорошо. Ох, лучше бы Нейт тогда сразу убил всех в карете, и никто за мной бы не гнался». «Нет», — помотал головой Лютер, — «не лучше». «Почему?» «Если бы Нейт убил короля, то появился бы другой король, Калидионский. А ты знаешь, что тот король ненавидит ведьм. Ты лишь сменила бы одних преследователей на других». «Ладно, ладно, я поняла», — вздохнула Мираби. «Знаю, сама виновата. Не надо было помогать Нейту, но какой был у меня выбор? Что я должна была сказать? Спасибо, что защищаете меня от покровительниц, но помогать вам в ответ не буду?» «Именно так и надо было сказать», — подтвердил Лютер. «А ты уверена, что до сих пор нужна покровительницам?» «Они задумали провести ритуал, а для этого им нужны все из 11. Покровительницы не отстанут, пока я им не помогу». «Так почему бы тебе им просто не помочь?» «Ты смеешься?» — удивилась Мираби. Лютер пожал плечами. «Нет, я вполне серьезен». «Потому что этот ритуал — необычное колдовство. Это опаснейшая магия, магия мертвой королевы, древняя и могущественная, и ее не совершить без жертвоприношений. Лучше помогать Нейту, чем покровительницам». «Так и с Нейтом у тебя не обошлось без жертв», — усмехнулся Лютер. Мираби не успела ответить, как сзади подошел хозяин. «Хватит прохлаждаться. Клиенты пришли, поднимайся в кабинет. А ты?» Обратился он уже к Лютеру. «Либо садись за стол и заказывай что-нибудь, либо пошел вон». Эрик развернулся и, напористым взглядом, посмотрев на девушку, пошел к себе в комнату. Мираби вздохнула. «Мне пора», — обратилась она к другу и напомнила. «Снадобье под кроватью». Они попрощались, и Мираби пошла вслед за хозяином таверны. Там их уже ожидали три человека. В кресле в элегантной позе расположился внушительного вида толстяк средних лет. Двое подростков-оборванцев вороватого вида стояли у окна и оценивающим взглядом пробегали по богато обставленной комнате. В ногах у них лежали набитые под завязку холщовые мешки. Мираби никогда не задавала лишних вопросов, но уже давно догадывалась, что в мешках спрятаны краденые вещи, а Эрик с клиентами занимался их перепродажей. Эта работа, видимо, приносила Эрику гораздо больше денег, чем сама таверна. Три пары глаз обратились к Мираби, когда она вошла. «А девчонка тоже разбирается в торговле краденым», — засмеялся элегантный гость. «Нет, зато она прекрасно разливает напитки и молчит при этом», — пояснил Эрик. «Верно, Мираби?» Мираби кивнула и молча, как и сказал хозяин таверны, потянулась за кувшином с вином. От нее требовалось всего лишь подносить особым гостям напитки в этой комнате, пока хозяин обсуждает с ними незаконные дела. Непыльная работа при двойной оплате. Что может быть лучше? Зато после этого вечера Мираби на несколько монет станет ближе к своей мечте.